Вольно определяющийся зевнул. Надо выспаться перед завтрашним полковым рапортом. Я думал хоть бы частично информировать вас, как обстоят дела в полку. Полковник Шредер не любит майора Венцеля и вообще большой чудак. Капитан Сагнер, начальник учебной команды вольноопределяющихся, считает Шредера настоящим солдатом, хотя полковник Шредер ничего так не боится, как попасть на фронт, да. Сагнер — стреляный воробей, так же, как и Шредер. Он недолюбливает офицеров запаса и называет их штатскими вонючками. Вольноопределяющихся он считает дикими животными, их, дескать, нужно превратить в военные машины, пришить к ним звездочки и послать на фронт, чтобы их перестреляли вместо благородных кадровых офицеров, которых нужно оставить на племя. Ой, вообще, все в армии уже воняет гнилью, сказал вольноопределяющийся, укрываясь одеялом. Массы пока еще не проспались. Выпучив глаза, они идут на фронт, чтобы из них сделали там лапшу. А попадет в кого-нибудь пуля, он только шепнет «Мамочка!» и все. Ныне героев нет, а есть убойный скот и мясники в генеральных штабах. Погодите, дождутся они бунта. Ну и будет же потасовка. Да здравствует армия! Спокойной ночи. Вольноопределяющийся затих. Потом начал вертеться под одеялом и, наконец, спросил. «Вы спите, товарищ?» Не спится», — ответил Швейк со своей койки. «Размышляю». «О чем же вы размышляете, товарищ?» «О большой серебряной медали за храбрость, которую получил столяр с Вавровой улицы на Краловских виноградах по фамилии Омличка. Да, ему первому из полка в самом начале войны оторвало снарядом ногу. Да». Он бесплатно получил искусственную ногу и начал повсюду хвалиться своей медалью. Хвастал, что он самый, что ни на есть, первый инвалид в полку. Однажды пришел он в трактир «Аполлон» на Виноградах и затеял там ссору с мясниками с боен. В драке ему оторвали искусственную ногу и трахнули этой ногой по башке. А тот, который оторвал ее, не знал, что она искусственная, и с перепугу, извините, упал в обморок. Да, в участке столяру ногу опять приделали. Но с той поры он разозлился на свою большую серебряную медаль за храбрость и понес ее закладывать в ломбард. Там его сцапали и пошли неприятности одна за другой. Существует какой-то там суд чести для инвалидов войны, и этот суд постановил отобрать у него эту серебряную медаль и, кроме того, присудил отобрать и ногу. «А как так?» «А очень просто. В один прекрасный день пришла к нему комиссия, заявила, что он недостоин носить искусственную ногу, отстегнула у него ее и унесла». «Вот еще тоже большая потеха», — продолжал Швейк. «Когда родные павшего на войне в один прекрасный день получают медаль с припиской, что вот, дескать, пожалована вам медаль, повесьте ее на видном месте. На Божетеховой улице на Вышеграде один рассвирепевший отец, который подумал, что военное ведомство над ним издевается, повесил такую медаль в сортир. А этот сортир, у него был, ой, какой общий, с одним полицейским, и тот донес на него, как на государственного изменника. Вот, и плохо пришлось, бедняге, очень плохо. Отсюда вытекает, заметил вольно определяющийся, что слава выеденного яйца не стоит. Недавно в Вене издали памятку вольно определяющегося, и там в чешском переводе помещено такое захватывающее стихотворение. В сражение доброволец пал за короля, страну родную, он отдал душу молодую и всем другим пример подал. Везут на пушке труп героя, венки и ленты впереди, и капитанскою рукою приколот орден на груди. А, так как мне кажется, что боевой дух у нас падает, сказал после небольшой паузы вольно определяющийся, я предлагаю, дорогой друг, спеть в эту темную ночь, но не темную ночь, а спеть в нашей тихой тюрьме песню о канонире Ябурке. Это подымет боевой дух, но надо петь как следует, чтобы нас услышали во всей Мариинской казарме. Поэтому предлагаю подойти к двери. И через минуту из помещения для арестованных раздался такой рев, что в коридоре задрожали стекла. «Анна Пошко зарежал, ой, ладо, хей, люли, и песню распевал, ой, ладо, хей, люли, снаряд вдруг пронесло». Ой, ладо, гей, люли, башку оторвало. Ой, ладо, гей, люли, а он все заряжал. Ой, ладо, гей, люли, и песню распевал. Ой, ладо, гей, люли. Во дворе раздались шаги и голоса. «Это профос», — сказал вольно определяющийся, «а с ним подпоручик Пеликан, он сегодня дежурный, я с ним знаком по чешской беседе, он офицер запаса, а раньше был статистиком в одном страховом обществе, у него мы получим сигареты. А ну-ка, дернем еще раз!» И швеек с вольно определяющимся грянули опять. Он пушку заряжал. Открылась дверь, и профос, видимо, подогретый присутствием дежурного офицера, грубо крикнул. «Здесь вам не зверинец!» «Пардон!» — ответил вольно определяющийся. «Здесь филиал Рудольфинума. Концерт в пользу арестантов. Только что был закончен первый номер программы «Симфония войны». «Прекратить!» — приказал подпоручик Пеликан с напускной строгостью. «Надеюсь, вы знаете, что в 9 часов вы должны спать, а не учинять дебош. Ваш концертный номер из площади слышно». «Осмелюсь доложить, господин подпоручик», — ответил вольно определяющийся. — Мы не срепетировались как следует. Быть может, получается некоторая, дисгармония? — Это он проделывает каждый вечер. Профос старался подзудить подпоручика против своего врага и вообще ведет себя очень некультурно. «Господин подпоручик», — обратился к пеликану вольно определяющийся, — «разрешите переговорить с вами с глазу на глаз. Пусть профос подождет за дверью». Когда профос вышел, вольно определяющийся по-свойски попросил. «Ну, гони сигареты, Франта». «Спорт? И у тебя, у лейтенанта, не нашлось ничего получше?» «Ай-яй-яй, ладно, и на том спасибо. Да, и спички тоже». «Спорт!» — сказал он пренебрежительно после ухода подпоручика. «И в нужде человек не должен опускаться. Курите, дружище, курите, и спокойной ночи. Завтра нас ожидает страшный суд». Перед сном вольно определяющийся не забыл спеть. «Горы и долы, и скалы высокие, наши друзья, ах, дорогая моя, нам не вернуть того, что любили мы». Рекомендуя швейку полковника Шредера как изверга, вольно определяющийся в известной мере ошибался, ибо полковник Шредер не был совершенно лишен чувства справедливости, что становилось особенно заметно, когда он оставался доволен вечером, проведенным в обществе офицеров в одном из ресторанов. Но если не оставался доволен. В то время как вольно определяющийся разражался уничтожающей критикой полковых дел, полковник Шредер сидел в ресторане среди офицеров и слушал, как вернувшийся из Сербии поручик Кречман, раненый в ногу, его боднула корова, рассказывал об атаке на сербские позиции. Он наблюдал это из штаба, к которому был прикомандирован. «Ну вот, выскочили из окопов. По всей линии в 2 километра перелезают через проволочные заграждения и бросаются на врага. Ручные гранаты за поясом, противогазы, понимаете, винтовки наперевес. Готовы и к стрельбе, и к штыковому бою. Пули свистят. Вот падает один солдат как раз в тот момент, когда вылезает из окопа, другой падает на бруствере. Третий, сделав несколько шагов, но лавина тел продолжает катиться вперед с громовым... «Ура!» в тучи дыма и пыли. А неприятель стреляет со всех сторон, из окопов, из воронок от снарядов, и строчит из пулеметов, и опять падают солдаты. Наш взвод пытается захватить неприятельские пулеметы. Одни падают, но другие уже впереди. «Ура! Ура!» Падает офицер, ружейная стрельба замолкла, готовится что-то ужасное. Снова падает целый взвод. Трещат неприятельские пулеметы. «Тра-та-та-та-та-та-та-та! Тра-та-та-та-та-та-та-та-та!» Падает. «Простите, я дальше не могу. Я пьян». Офицер с больной ногой умолк и, тупо глядя перед собой, остался сидеть в кресле. Полковник Шредер с благосклонной улыбкой стал слушать, как капитан Спира, ударяя кулаком по столу, словно с кем-то споря, нес околесицу. «Рассудите сами. У нас... под знаменами австрийские уланы-ополченцы. Австрийские ополченцы. Что это я повторяю снова, да? Боснийские гиря, да. Австрийская пехота, венгерские пешие ганведы. Венгерские гусары, гусары-ополченцы, конные егеря, драгуны-уланы, артиллерия, обоз, саперы-санитары, флот. Вот понимаете, да? А у Бельгии что? Первый и второй призыв составляют оперативную часть армии, третий призыв несет службу в тылу. Эха! Капитан Спира стукнул по столу кулаком. В мирное, понимаете, время ополчение несет службу в стране, господа! Один из молодых, громко, чтобы полковник услышал и удостоверился в непоколебимости его воинского духа, твердил своему соседу. Туберкулезных я посылал бы на фронт, это им пойдет на пользу, да и кроме того, лучше терять убитыми больных, чем здоровых, а? Полковник улыбался, но вдруг он нахмурился и, обращаясь к майору Венцелю, спросил. «Послушайте, майор, удивляюсь, я очень удивляюсь. Почему? И опять почему? Поручик Лукаш избегает нашего общества, понимаете? С тех пор, как приехал, он ни разу не был среди нас. А он стихи пишет, насмешливо отозвался капитан Сагнер. Понимаете, господин полковник не успел приехать, как уже написал столько стихов и сразу же влюбился в жену инженера Шрейтера, увидав ее в театре. Полковник поморщился. «Ну, понятно. Говорят, он хорошо поет куплет. «Еще в кадетском корпусе всех нас забавлял куплетами, это правда», — ответил капитан Сагнер. «А анекдоты рассказывает одно удовольствие. Не знаю, почему он сюда не ходит». Полковник сокрушенно покачал головой. «Эх, господа, нету нынче среди офицеров былого товарищества, нету. Раньше, я помню, каждый офицер старался что-нибудь привнести в общее понятие веселье. Поручик Данкель, между прочим, служил такой. Так тот, бывало, разденется до нога, господа». Ляжет на пол, воткнет себе в задницу хвост селедки и изображает русалку. А другой подпоручик Шлейснер умел шевелить ушами, ржать как жеребец, подражать мяуканью кошки и жужжанию шмеля. Помню еще такого капитана Скодой был такой. Так тот, стоило нам захотеть, приводил с собой, господа, трех девочек. Сестричек. Он их выдрессировал, словно собак, поставит их на стол, и они начинают в такт раздеваться. Для этого он носил с собой дирижерскую палочку, и следует отдать ему должное. Дирижер он был первокрасный и прекрасный, пример, между прочим, стихами уже заговорил. Чего только он с ними на кушетке не проделывал. А однажды велел поставить посреди комнаты ванну с теплой водой. И мы один за другим должны были с этими тремя девочками-русалочками купаться, забавляться, а он нас фотографировал. При одном воспоминании об этом полковник Шредер блаженно улыбнулся. Какие пари мы в этой ванне заключали, продолжал полковник, гнусно причмокивая и ерзая в кресле. Ай-яй-яй-яй-яй, а нынче? Разве это, я спрашиваю вас, развлечение? Куплетист? И тот не появляется. Даже пить теперешние младшие офицеры не умеют пить. 12 часов еще нет, а за столом уже, как видите, 5 пьяных. А в прежние-то времена мы по 2 суток сиживали, и чем больше пили, тем трезвее становились, да, господа? И лили в себя беспрерывно пиво, вино, ликеры. Ах, нынче уж нет настоящего боевого духа. Черт его знает, почему это так. Ни одного остроумного слова не услышишь. Все какая-то бесконечная жвачка. Послушайте только, как там в конце стола говорят об Америке. Ну-ка, послушайте, послушайте. На другом конце стола кто-то серьезным тоном говорил. Америка в войну вмешаться не может. Американцы с англичанами на ножах. Да, Америка к войне не подготовлена. Полковник Шредер вздохнул. Вот она, вот она, вот она, болтовня офицеров запаса, нелегкая их принесла. Небось, вчера еще этакий господин строчил бумаги в каком-нибудь банке или служил в лавочке, завертывал товар и торговал кореньями, корицей и гуталином или учил детей в школе, что волка из лесу гонит голод. А нынче он хочет быть ровней кадровым офицером, во всем лезет разбираться и всюду сует свой нос длинный. А кадровые офицеры, как, например... Поручик Лукаш не изволят появляться, понимаете, в нашей компании. Полковник Шредер пошел домой в отвратительном настроении. На следующее утро настроение у него стало еще хуже, потому что в газетах, которые он читал, лежа в постели, в сводке с театра военных действий, несколько раз наталкивался на фразу «Наши войска отошли на заранее подготовленные позиции». Наступил славный для австрийской армии период, как две капли воды, похожие на дни у Шабаца. Под впечатлением прочитанного полковник к 10 часам утра приступил к выполнению функции, которую вольно определяющийся, по-видимому, правильно назвал «страшным судом». Швейк и вольно определяющиеся стояли на дворе и поджидали полковника. Все были в полном сборе. Фельдфебель, дежурный офицер, полковой адъютант и писарь полковой канцелярии с делами о провинившихся, которых ожидал меч Немезиды, полковой рапорт. Наконец, в сопровождении начальника команды вольно определяющихся капитана Сагнера показался мрачный полковник. Он нервно стегал хлыстом по голенищам своих высоких сапог. Приняв рапорт, полковник среди гробового молчания несколько раз прошелся мимо Швейка и вольно определяющегося, которые делали равнение направо и равнение налево. Смотря по тому, на каком фланге находился полковник, он прохаживался так долго, они делали равнение так старательно, что могли свернуть себе, о боже мой, шею. Наконец полковник остановился перед вольно определяющимся. Тот отрапортовал. «Вольно определяющийся». «Знаю, знаю, знаю», — сухо сказал полковник. «Выродок из вольно определяющихся». Кем были до войны? Ну-ка, ну-ка, ну-ка! Студентом классической философии? Стал быть, спившийся студент-интеллигент. «Господин капитан», — сказал он Сагнеру, — «приведите сюда всю учебную команду вольно определяющихся». «Да-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с- таким вот господином-студентом, интеллигентом, понимаешь, классической философии, приходится мараться нашему брату. Кетойх! Кром! Так и знал. Складка на шинели. Что? Не одна складка, а складки? На шинели не заправлены? Студент-интеллигент. Словно только что от девки. А? Или валялся в борделе? Валялся? Погодите, голубчик, я вам покажу. Команда вольно определяющихся вступила во двор. В каре! Скомандовал полковник, и команда обступила его и провинившихся тесным квадратом. А вот посмотрите на этого человека, студента. начал свою речь полковник, указывая хлыстом на вольно определяющегося. «Он пропил нашу честь! Честь вольно определяющихся, которые готовятся стать офицерами, командирами, ведущими своих солдат в бой навстречу славе на поле брани! А куда повел бы своих солдат этот пьяница из кабака в кабак? Он один вылокал бы весь солдатский ром! Но что вы можете сказать в свое оправдание?» — обратился он к вольно определяющемуся. «Ничего! Не-не-не! Полюбуйтесь на него! Он не может сказать в свое оправдание ни слова, а еще изучал классическую философию, а? Кант! Гегель! Вот действительно классический случай!» Полковник произнес последние слова нарочито медленно и плюнул. «Классический философ, который в пьяном виде по ночам сбивает с офицеров фуражки! Тип! Счастье еще, что это был какой-то офицер из артиллерии!» В этих словах выразилась вражда 91-го полка к Будиёвицкой артиллерии. Горе тому артиллеристу, который попадался ночью в руки патруля пехотинцев, и наоборот. Вражда была глубокая и непримиримая. Вендетта, кровная месть, она передавалась по наследству от одного призыва к другому. Вражда выражалась с той и другой стороны в традиционных происшествиях. То где-то пехотинцы спихивали артиллеристов в Волтаву, то наоборот. Драки происходили в Порт-Артуре, у Розы и в многочисленных других увеселительных местах столицы Южной Чехии. «Тем не менее, — продолжал полковник, — подобный поступок заслуживает сурового наказания. Этот тип должен быть исключен из школы вольно определяющихся. Он должен быть морально уничтожен. Такие интеллигенты армии не нужны. Полковой писарь!» Полковой писарь подошел со строгим видом, держа на готове дела и карандаш. Воцарилась тишина, как бывает в зале суда, когда судят убийцу. И председатель провозглашает. «Объявляется приговор!» Именно таким тоном полковник провозгласил. «Вольно определяющийся Марек присуждается к 21 дню строгого ареста, и по отбытии наказания отчисляется на кухню чистить картошку».